Колени миссис Рэмидж подогнулись, и она рухнула на землю, снова на грани обморока. Голова ее как будто случайно повернулась так, что ухо припало к земле. Ей приходилось видеть, как мальчишки точно так же припадают ухом к рельсам, стараясь расслышать звук приближающегося поезда. И она услышала, как кто-то тихо скребется под землей, словно зверек роет себе нору. Но на самом деле это просто пальцы беспомощно барабанили по деревянной крышке. Она сделала судорожный вдох, и ее остановившееся сердце как будто забилось вновь, и она закричала: «Мы идем, госпожа! Хвала Богу, хвала милостивому Иисусу! Мы успели, мы идем к вам!» Дрожащими пальцами она принялась копать землю, и хотя Джеффри вернулся очень быстро, успела выкопать ямку глубиной примерно 8 дюймов. Глава 7. Когда Энни вошла в комнату, он написал уже 9 страниц 7 главы. Джеффри и миссис Рэмидж вытащили Мизри из могилы, но та не узнавала их и не помнила самое себя. На этот раз Пол услышал ее шаги и перестал печатать, испытывая сожаление от того, что его выдернули из сказки. Она держала в руке 1 и 6 глав, прочитав их меньше, чем за 20 минут. Примерно час назад она забрала у него 21 страницу. Он внимательно посмотрел на нее и рассеянно отметил, что она слегка побледнела. «Ну, как?» — спросил он. «Это честно?» «Да», — ответила она небрежно, словно говорила о чем-то давно решенном. Пол предположил, что на этот вопрос она себе действительно ответила давно. «Это честно, это прекрасно, очень интересно, но это еще и ужасно. Не похоже на другие книги о Мизери. Эта бедная девушка содрала пальцы до костей, пробираясь». Она мотнула головой и повторила: «Это не похоже на другие книги о Мизери». «Милая моя, так ведь это писал человек, пребывающий в ужасном настроении», — подумал Пол и спросил. «Так мне продолжать?» «Я вас убью, если не будете продолжать», — ответила она с легкой улыбкой. Пол не улыбнулся в ответ. Ее последняя фраза была из разряда банальности, типа: «Ты такой красивый, что я тебя хочу съесть», и тем не менее она отнюдь не показалась ему банальной. И все же что-то в поведении женщины, стоявшей в дверях спальни, обрадовало его. Она как будто опасалась подходить ближе, словно боялась обжечься. Он хорошо понимал, что причиной тому был не мотив преждевременных похорон. Просто между первым вариантом возвращения Мизери и вторым есть огромная разница. В первом варианте было столько же жизни, сколько в школьном сочинении 8-классника на тему «Как я провел лето». Второй вариант — иное дело. В нем горел огонь. И не то чтобы он исключительно хорошо написал 1 главы, сюжет получился увлекательным, но характеры вышли ходульными, предсказуемыми, как и всегда. Но в этот раз ему удалось вдохнуть в них хоть какую-то энергию. В этот раз строчки излучали тепло. «Она чувствует жар», — с удовлетворением подумал он. «По-моему, она боится приближаться, боится, что я ее обожгу». «Нет», — мягко отозвался он, — «вам не придется меня убивать, потому что я хочу продолжать. Может быть, я еще поработаю?» «Хорошо», — сказала она, подошла к нему, положила страницы на доску и поспешно отступила. «Вы хотите читать по мере того, как я буду писать?» — осведомился он. «О, да», — улыбнулась Энни, — «это будет почти как в киносериалах моего детства. Знаете, я не могу вам обещать захватывающий эпизод в конце каждой главы. В книгах так не всегда получается», — заметил он. «Все получится», — — с жаром возразила она. «Я буду с нетерпением ждать 18-ю главу, даже если в конце 17-й Мизери, Иен и Джеффри будут сидеть на веранде и читать газеты. Мне уже безумно хочется знать, что произойдет дальше. Только не говорите!» — поспешно добавила она, как будто Пол предложил рассказать ей сюжет.